Просветов в облачности действительно становилось меньше, облака опять налились свинцовой серостью и опустились до высоты 200-250 метров. Правда, скорость и направление ветра не поменялись, что было на руку. «Главное — оторвать машину от земли и взять курс на юго-восток к нашим», — рассуждал Девятаев вместе с Соколовым, передвигаясь короткими перебежками к Хейнкелю. «Остальное решим по ходу дела». Стрелки немецких часов показывали 12:20. Пилоты и аэродромная обслуга по-прежнему находились в столовой. Ближайшая бригада заключенных вместе с охранником обедала метрах в 500 от выбранного Девятаевым самолета и вряд ли заметила бы странное поведение соседей. Имелись на острове и подразделения СС, занятые общей охраной секретной базы. Однако эсэсовцы патрулировали ее внешние границы и на аэродроме появлялись крайне редко. Вездесущий Ванька Кривоногов уже находился внизу и торопливо скидывал с себя полосатую робу. Энергия и решительность этого человека восхищали Девятаева. Без него удрать с проклятого острова наверняка не получилось бы. «Надо подобрать группу единомышленников». «Сделает». «Нужны таблички на немецком языке с приборных досок разбитых немецких самолетов?» «Да будет». «Устранить охранника?» «Запросто». «Нацепить мундира и изобразить конвоира?» «Пожалуйста». Однако на этот раз чрезмерная инициатива натолкнулась на железный довод здоровяка Кутергина. «Ну, куда ты лезешь?» — пробасил тот, отбирая немецкие шмотки. «Не видишь, какого он роста? Дай сюда, сам надену». Вначале Петр натянул брюки серо-зеленого цвета. Но даже ему они оказались чуть великоваты. Пришлось запихать лишнее в голенище сапог. «Подайте китель», — попросил Кутергин. Первоначально испуг и волнение у новичков группы, связанные с убийством немца, поугасли. Теперь на первый план вышло понимание ответственности момента. Ежели одолеют страх, сумеют действовать слаженно и быстро, появится шанс не только выжить, но и вырваться из этого ада. Они сумеют, так без промедления будут расстреляны. Здесь же, в ближайшем лесочке, за крайним рядом капониров. Петр застегнул последнюю пуговицу на шинели, приспособил на поясе ремень, притопнул по мерзлой земле сапогом. «Ну как?» «Сойдет», — отойдя на пару шагов, оценил Немченко. «Издалека не заметит, а близко мы не подойдем». Миша Емец нахлобучил на голову товарища суконную пилотку с козырьком, а Федя Адамов подал винтовку. «Держи!» —